Глава 13. Здесь точно жила ведьма. Я шла и наслаждалась каждым шагом. Вот, судя по запаху, заросли кошачьей мяты. А тут лаванда, лимонник, пара крепких шипастых кустов боярышника караулит тропинку. А здесь сделан круг, способный отвести глаза. Не дом, а ведьмина крепость. Перед крыльцом тоже хватало ловушек да ухоронок. А обережные и защитные круги были вплетены в резьбу точеных столбов, подпирающих крышу. Ведьмак легко отворил дверь, его хранители знали и приветствовали едва слышным радостным гудением. Я шла след в след, прислушиваясь к тяжелым шагам Крида за спиной. В таком доме с тропы сходить опасно. За дверью обнаружились просторные сени, увешанные пучками душистых трав, дальше еще одна комната, больше похожая на приемную лекаря, и только в третьем помещении мы увидели, наконец, хозяйку дома. Статная женщина держалась так строго и прямо, что я не сразу поняла, что выше ее на полголовы, а то и больше. Ее серебристые волосы были аккуратно собраны в две косы и прикрыты кружевной косынкой. Льняное платье с прихотливым алым узором, гранатовое ожерелье, увитое золотой проволокой. И тут я споткнулась, это не проволока. Это ведьмовская сила, развитая и яркая, пульсировала на шее женщины. Ох, я смотрела во все глаза и не могла даже представить, какой силой обладает хозяйка дома. «Доброй ночи, гости дорогие, зачем пожаловали?» – напевно спросила женщина. Ведьмак тряхнул головой, словно сбрасывал наваждение, и коротко сказал. «Это Тавита, мам». «Она нас в городе спасла», — я говорил. Взгляд ведьмы переменился, морок растаял. Все та же прямая спина и серебристые волосы, но передо мной стояла уже не сказочная красавица, а обычная невысокая женщина в уютном сером платье. И ее теплая улыбка радовала куда больше, чем прежний высокомерный облик. «Добро пожаловать в мой дом, да будут его духи к тебе благосклонны», — сказала женщина и представилась. «Меня зовут Нирана, я мать этого оболтуса». Маленькая крепкая ладонь взъерошила серебристые волосы ведьмака, и он, смущаясь, поспешил отвлечь родительницу. «Ма, Тавите надо восстановиться, мы с шабаша». Ведьма окинула меня пристальным взглядом, а, заметив ниточку, на миг приоткрыла глаза шире, но тут же взяла себя в руки. «Садитесь за стол», — пригласила она жестом, — «сейчас приготовлю поесть». «Зелье я уже выпила», – пробормотала я, падая на лавку, ноги все еще дрожали, хотя и меньше, чем на холме. В ответ она только улыбнулась, выставляя на стол горшочки, чашки и миски с простым деревенским угощением. Свежая сметана, творог, моченые яблоки, мед, соленье, рыба копченая, соленая, томленая в густом соусе, мясо нескольких видов, пироги, ватрушки, сайки. Крид довольно потер руки. «Ах, госпожа Нирана! Каждый раз к вам, как на праздник, попадаю». Ведьма добродушно усмехнулась, но взгляда с меня не сводила. Я-то понимала, в чем тут ее интерес. Еда на столе помогала восстановить магию. Это лакмусовая бумажка моего дара. Прислушавшись к себе, я выбрала вишневый компот, соленые огурцы, хороший кусок пропеченной вепревины и сладкие маковые подковки на заедку. Потом бросила взгляд на своих спутников. Крид, к моему удивлению, нагреб в тарелку рыбы, икры и странной зелени, похожей на водоросли, а вот не Рим. На его блюде лежал свиной бок, грибы, соленые огурцы, а в бокале уже плескалось что-то алое. Вино? Нет, компот. «Неужели у нас парный дар? У-у-у, как все плохо!» Я с трудом удержалась от восклицания, перехватив его пристальный взгляд на мою тарелку. «Парный дар – это как два магнита. Либо притягивает владельцев друг к другу, либо отталкивает с невиданной силой. Отторжения ведьмак у меня не вызывал, только настороженность. Сильный, красивый мужчина и все еще один. Где же та, которая провела его в долину?» Почему он болтается по империи в компании мага-оборотня и явно не живет в этом большом уютном доме? Вопросов было больше, чем ответов, да еще давило знание. Если парный дар станет проводником, есть шанс обоим увеличить свою силу в несколько раз. Насколько я знала, опытные маги искали магические магниты по всей империи, надеясь добавить себе сил. Ведьмак уже владеет своим даром, но мой прежде не чуял. Неужели надумал заманить меня сюда, чтобы отобрать дар? Словно подслушав мои мысли, Нир поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, вызывая из глубин зрачков волчью желтизну. Теперь мне стало совсем не по себе. Янтарный взгляд мог прижать к полу и взрослого воина, а уж мои птичьи силы и вовсе размазать в пыль, но... Глаза не жгли, а согревали, успокаивая. А в их глубине мерцало возмущение моей непонятливостью. Едва до меня дошло, я выдохнула с облегчением и одним глотком осушила бокал с компотом. Нир же не просто ведьмак, он еще и оборотень. Редкое сочетание, ведь зверь тоже принимает участие в принятии решений и выборе пары и места для логова. Значит, я в безопасности, если не понравлюсь зверю. Жаль, нет возможности раскинуть гадальные кости или хотя бы вынуть руну из мешочка, предвосхитить намерения мага, уточнить, что ему от меня нужно. Не просто же так он привел меня в дом своей матери». Я бросила на мужчину напряженный вопросительный взгляд, но он снова уткнулся в тарелку, с удовольствием закусывая свинину солеными огурчиками. Нирана окинула нас лукавым взглядом, слегка улыбнулась мне, пожала плечами и налила себе что-то желтое, душистое из отдельного кувшина. Некоторое время все молча ели, поливая мясо острыми или кислыми соусами. Когда на тарелках остались только сладости, хозяйка завела чинную беседу, расспрашивая меня о семье, об учебе и работе. Я отвечала, постепенно погружаясь в дрему, и не заметила, как уложила голову на локоть. «Нир?» – мягкий голос Нираны окутывал теплом. «Отнеси девочку в горницу, да сами ложитесь». Ответ ведьмака прозвучал прохладной музыкой, без различия слов. Его рука обхватила меня так уютно, что я замурлыкала, прижимаясь щекой к льняной рубашке. Легкий смешок мужчины пробился сквозь дрему, но мне было так хорошо, что я лишь удобнее устроилась в коконе объятий. Где-то рядом гудел низким голосом Крит, звонким молодым голосом отвечала Нирана, а я все плыла, плыла. Короткий полет, мягкая перина под щекой, и я крепко уснула, восстанавливая потраченные силы.